крест, знак вопроса, тройка, H, V. А неизвестные знаки точками. The tree, THR, точка, точка, точка, H, V. Нет никакого сомнения, что неясное слово through, через. Это открытие дает нам еще три буквы O, U и G, обозначенные в криптограмме знаками крест, знак вопроса и тройка.